Евангелие от Марка, из главы 12. «И говорил им в учении своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов и напоказ долго молящиеся, примут тягчайшее суждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедши же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет квадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Продолжая учить в храме Иерусалимском, Господь Иисус Христос в притчах обличил злобу, неверие и неведение учителей закона и вождей народных и привел их в молчание. Но они не смирились и не раскаялись в неправдах своих, а окончательно ожесточились и решили погубить его. Уже не было надежды на их исправление и примирение со Спасителем. Поэтому, обращаясь к народу, Христос говорит: «Остерегайтесь книжников, что они велят соблюдать, соблюдайте, ибо требования закона должны исполнять, по делам же их не поступайте. Не подражайте лжеучителям праведности, которые носят великолепные одежды, любят принимать приветствия и похвалы и другие почести и знаки славы, которые не просто пресыщаются, но, что еще ужаснее, наполняют чрево свое не от имущества богатых, но от стяжания вдов, увеличивая их бедность, вместо того, чтобы облегчить ее. Они поедают дом и вдов, и при этом, принимая образ благочестия, напоказ долго молятся, — говорит Господь, — за что и подвергнутся еще тягчайшему осуждению, нежели прочие согрешающие из иудеев. По слову Писания: сильные сильно будут истязаны». Премудрость Соломона, 6 глава. Говоря таким образом, народ, замечает блаженный Феофилакт Болгарский, Спаситель поучал вместе и апостолов, чтобы они не поступали по примеру книжников, но подражали ему самому. Так как он поставлял их учителями церкви, то по справедливости излагает им и правила жизни. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Между тем, как многие делали это, подошла бедная вдова и положила самые мелкие монетки». Господь, имея в виду мнимое благочестие состоятельных законников, о котором он только что говорил, указал ученикам своим на эту женщину, которая явила усердие больше, чем многие богачи. «Слава тебе, Христе, что ты и малое приемлешь лучше великого. Что же дало перевес ее лепте?» «Расположение, с каким сделано приношение», — говорит святитель Феофан Затворник. «Не внешняя постановка дела дает ему цену, а внутреннее расположение. Оттого бывает, что дело выдающееся во всех отношениях никакой цены пред Богом не имеет, а дело незначительное по виду высокой ценой оценивается. Что отсюда следует, само собой видно», — продолжает святитель. «Но не вздумай кто ни бречь о внешнем, замышляя ограничиться одним внутренним. Вдовица-то не получила бы одобрения, если бы сказала себе: имею желание положить и я, да что делать, только есть у меня что 2 лепты, отдав их, сама ни с чем останусь. Но она как поимела желание сделать доброе дело, так и сделала, предав жизнь свою в руки Божии. Если бы она не положила ничего, никто бы ее не осудил, ни люди, ни Бог», — говорит святитель Феофан. «Но тогда она не явила бы такого расположения, которое выделило ее из ряда других и сделало славной в христианском мире». «Можно понимать это и иначе», — говорит блаженный Феофилакт Болгарский. «О, если бы и моя душа сделалась вдовицей через отвержение сатаны, с которым сочеталась неподобными делами, и решилась бы повергнуть в церковную сокровищницу 2 мелкие и тонкие монеты, 2 лепты, то есть плоть и ум, утончив их, плоть воздержанием, а ум смирением, чтобы и мне услышать, как услышала вдова, что я всю жизнь мою посвятил Богу, не имея в себе нисколько ни помыслов мирских, ни плотских побуждений». вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.